43. Эрик Рёнинг за весь вечер не оплатил сам ни одного напитка. И тут за столик принесли еще один в сопровождении нового лица с тем же выражением, что и у всех предыдущих. 50% зависти, 50% любопытства. Еще один неряшливо одетый коллега протолкнулся к нему и упал рядом на стул в надежде вызнать последние новости. Интернет-газета. Как там его зовут? Рёнинг не помнил. Да какая разница? С легкой улыбкой он поднял бокал с джин-тоником и повернулся к Веронике Мосберг, которая выглядела еще лучше после... Сколько он там выпил? 6 бокалов? Он не помнил. Стоп Прессен. Эрик не часто посещал это место. На его вкус оно слишком плебейское. Для простолюдинов. Редакторы редко сюда заходили, и он не видел причин тут зависать. Но это Мосберг предложила. «Так как вам вообще удалось достать это видео?» — спросила Мосберг, глядя затуманенным взглядом. «Это что, еще одна расстёгнутая на блузке пуговица?» «Пуговица, да?» Он только на мгновение отвернулся, чтобы пожать очередную руку. Рёнинг подмигнул и слегка улыбнулся, придвинувшись еще ближе к Веронике. «О, ты знаешь», — сказал он, положив руку на спинку дивана. «Хороший нюх, тяжелая работа». Мосберг фыркнула и покачала головой. «Нет, ну интересно, Эрик, мне интересно. Ну скажи мне». «My lips are sealed», — ухмыльнулся он, проведя пальцем по рту. «У меня рот на замке, английский». «Ой, да ладно, тут же только мы», — подмигнула Мосберг. Рёнинг сделал отбеливание несколько дней назад. У зубного на Ротхюсплассен. Бесконечная возня поддерживать белизну зубов. Надо бы решить эту проблему раз и навсегда. Если он будет чаще выступать на телевидении, это совершенно очевидно, необходимо будет всегда иметь сияющую улыбку. Но пока что он решил не торопиться. Неделю назад он был на одном ужине с несколькими инвесторами, что-то связанное с отелем в Дубае. И жена одного из них, а может и любовница, сложно сказать, была похожа на лошадь со своими новыми зубами. Лучше уж оставить свои. Он еще ближе придвинулся к Мосберг, коснувшись губами ее нежной щеки и почувствовав аромат ее духов. «Я знаю одно место поспокойнее», — прошептал он. «А, да», — хихикнула Мосберг, взяв коктейльную трубочку в рот. В поле зрения Эрика появился новый человек, наверняка с еще одним напитком. Еще один любопытный с поздравлениями. Так было весь день. Чёртовы Санта-Клаусы, неужели они и правда думают, что он раскроет, как удалось записать убийство на видео? Да, конечно. Держи карман шире. «О, привет», — сказала Мосберг, поднявшись и поцеловав подошедшего. «Эрик, это мой муж, Конрад. Вы ведь не знакомы?» «Муж?» У Рёнинга поднялась отрыжка, и он с трудом подавил ее. Нехотя встал и протянул парню руку. «Конрад Ларсен», — представился мужчина. Пиджак, расстегнутая рубашка, закрученные усы и очки. «Очень приятно», — пробормотал Рёнинг, когда мужчина сел. «Вот дерьмо». Сейчас он почувствовал. Сколько он выпил? 6 или 7? Он еле смог сесть обратно. «Да, вот это сенсация», — сказал Ларсен, погладив жену по плечу. «Это получилось случайно или как?» «Откуда вообще появился этот парень? Чёртова программа». Рёнинг надел на себя улыбку, пробормотал что-то в ответ и извинился. Отыскал туалет и встал перед зеркалом. Это просто пустая трата времени, черт возьми. Сидеть там и трепаться. Он еще и отдал часть своих коктейлей этой корове. Рёнинг включил кран и подставил лицо под струю. «Может быть, пойти в бар в Гранде? Немного шампанского». Шатаясь, он вернулся в бар и подумывал, не выйти ли сразу на улицу, когда заметил пару глаз, вперившихся в него от барной стойки. Красные губы над коктейлем, Блондинка. Узкое, почти ничего не скрывающее платье. Наверное, его ровесница, может, чуть младше. Зачем ей эта зеленая кепка, было неясно. Но почему бы и нет? Может, это такой спортивный лук? Эрик поправил узел галстука и протолкался к стойке. «Что пьешь?» — улыбнулся он, кивнув на ее бокал. «Хм, допила», — хихикнула девушка. «О!» — подмигнул Рёнинг. «Так дело не пойдет. Он махнул бармену, но тот его не заметил. «Вообще в курсе, кто пришел в его бар?» «Тут все равно тесновато, да?» «Извини», — сказал Рёнинг, повернувшись. «Многолюдно», — подмигнула девушка. «Точно», — улыбнулся Рёнинг, подвинувшись ближе. «А есть другие предложения?» «Ну, жаль, что я живу далеко. А ты?» «Точное попадание». «Вниз по улице», — улыбнулся он, осторожно погладив ее голую руку. «Что подаешь?» — усмехнулась девушка. «О, ну знаешь, тебе понравится». «Дашь мне минутку?» — улыбнулась девушка, взяв сумочку. «Ну, конечно». «Я мигом». Девушка в зеленой кепке слегка коснулась его руки, подмигнула и грациозной походкой направилась к туалету.